ни огня, ни темной хаты, глуши снег навстречу мне, только версты полосатые попадаются одни. Местечко искал, где зарыть. Все так прояснилось, что Бенедикт сел, спустил ноги с лежанки. Как же он раньше-то, как же указание-то пропустил? А давеча, что пели-то с Лев Львовичем? Степь да степь кругом, путь далек лежит, то есть степи глухой умирал ямщик. Ну, чего его в степь понесло, если негде упрятать? У себя в пустыне застывший ледяной комок. А жене скажи, что в степи замерз, а любовь ее я с собой унес. Какую любовь? Да книгу же! Что же любить, как не книгу, а? С собой унес. Жене просит сообщить, чтобы не искала. А то хватится. Вот тебе и стихи. Не стихи, это, а притча, руководящие указания в облегченной для народа форме. Вот он, от чего плакал-то Лев Львович-то. Небось, тоже зарыл, теперь не найдет. Тут заплачешь. Запел, да и вспомнил. А как они Бенедикту намек делали? Бенедикт им: нет ли где книжечки почитать? Они ему: ты грамоте не учен. А он им: как же не учен, я учен. А они ему: степь да степь кругом. Намек такой, притча. Там, мол, книги зарыты, дома не держим. Так, степь у нас где? Степь на юге. А что же он все приговаривает? Запад нам поможет. А Никита Иванович ему: ни почем, дескать, не поможет, должны сами. Так как же, где? Теща в дверь стукнула. Детей купать, смотреть будете? «Не мешать!» — крикнул Бенедикт истошно, рукой рубанул наотмашь. «Дверь закрыть!» «Да купать-то? Дверь!» И с мысли сбило тудыть. Бенедикт торопливо облачился, зипун, балахон, колпак, сыпался по лестнице, свистнул вялому Николаю запрягаться. Погонял нетерпеливо, притоптывал саня хваленком. Горизонт обсмотреть, непременно надо горизонт обсмотреть, пока еще свет зимний, малый, не погас. Обсмотреть горизонт на четыре стороны. К дозорной башне ехал Бенедикт вот куда. Никогда еще он на дозорную башню не лазал, да и кто ж голубчика на нее допустит. Запретная дылда государственная, только стражи да мурзы на башню допущаются. А почему? Потому что, видать, с нее далеко, а это дело государственное не для всякого. Незачем простому голубчику вдаль смотреть, не по чину. Может, там вдали войско какое идет, может, лютый ворог на нашу светлую родину покусился, палок навострил, да и в поход выступил. Это ж дело государственное, нельзя. Да только Бенедикта никто ни почем не остановит, как есть он занитар. Не остановили, естественно. Дозорная башня вышиной выше самого высокого терема, выше дерева, выше Александрийского столпа. Наверху горница. В горнице в стенах ее четыре окна, четыре прорези на четыре стороны света. Поверху крыша о четырех скатах, шапкой. Вот как мурзы носят. Снизу смотришь, высоко-высоко, вверху, под облаками, государевы работники, стражи копошатся, будто мураши маленькие переползают с места на место, чего-то там шуруют. Внизу охрана с бердышами. Бенедикт тяжело по частям восстал с саней, глянул страшными очами сквозь багряные прорези, поднял крюк. Охрана пала ниц в твердый морозный наст. Вступил в башню. Пахнуло псиной от нечистых зипунов, тяжким духом дешевой ржави. Курили сырую, неочищенную, с остями и соломой. Деревянные ступени гремели под ногами. Винтовая лестница с желтой наледью. Тут справляли нужду. Затаптывали окурки. На стенах посверкивающие измороздью выцарапливали матерное, привычное. Бездуховность. Восходил долго, опираясь на крюк. На площадках отдыхал. Изо рта выходил пар, да так и оставался висеть клубком в стылом, сраном воздухе. На верхней площадке испуганно дернулись, обернулись на красный балахон государевы работники. «Вон!» — приказал Бенедикт. Работники дрызнули прочь.